14. Неуместное соседство. Слева от громады дворца главпочтампа ютится церковь святого Сильвестра. Сосед полностью ее затмевает. До самой церкви еще нужно добраться. Вход в нее находится в глубине двора. Он напоминает импровизированный археологический музей. Здесь и разнокалиберные древнеримские колонны, и обломки рельефов, и цитат античных надгробий, и фонтан, переделанный из саркофага. Между ними как будто невзначай расставлены катки с пальмами, гераньями и мандариновыми деревцами. И завершает эклектичную выставку изящный чугунный балкончик в углу. Вид у всего этого настолько живописный, что рука невольно тянется к фотоаппарату. Древности здесь оказались не просто так. В III веке нашей эры на месте церкви стоял языческий храм бога Солнца. В Средневековье его сменил приход, посвященный папам святым Сильвестру I, Стефану I и Дионисию, чьи останки были перенесены на хранение из катакомб. Раннехристианские захоронения располагались за пределами городских стен и часто страдали от нашествий мародеров. В названии церкви стоит «Инкапите», что означает «голова». Имеется в виду реликвия святого Иоанна Крестителя, которая хранится здесь по сей день. В Рим мумифицированная голова Иоанна Крестителя попала еще в XII веке. Ее днем и ночью охраняли вооруженные стражники, а по праздникам реликвию выносили на парадное шествие 4 епископа. Сейчас она покоится в двойном реликварии под алтарем скорбящей Богородицы. Но очередь на входе не встретить. Вероятно, просто не все знают о том, какая ценность скрывается за стенами невзрачной на вид церквушки. С другой стороны, не прекращаются споры о подлинности мощей. В Средние века охота на фрагменты тел святых превратилась в доходный бизнес. Их подделывали, перепродавали, воровали. Хотя исследователи и утверждают, что римская реликвия – бесспорно та самая голова, вспоминается бородатый анекдот церковных археологов. В мире известны 10 голов Иоанна Крестителя, но подлинные из них только 3. Старинная церковь стоит на одной из самых современных площадей Рима. До недавнего времени здесь находилось центральное автобусное кольцо. В 2011 году под руководством известного итальянского архитектора Паоло Портогези он спроектировал мечети в Риме и Страсбурге, а также другие здания по всему миру. Началась перепланировка. Римляне обрадовались было новой пешеходной зоне, но именитый маэстро не учел одну маленькую деталь. Футуристичные каменные лавки, огибающие площадь, превращались на беспощадном летнем солнце в подобие раскаленной сковороды. На всем открытом пространстве нет ни клочка тени. Позже римская администрация попыталась исправить досадный промах и высадила тонкие деревца. Но им еще расти и расти. На площади святого Сильвестра монастырь Кларисинок соседствовал с приходом сестер святой Марии Магдалины. Узкая улица, соединяющая творение Портогези с центральным проектом Виа дель Корсо, называется Виа дель Конвертите. Улица новообращенных. Термин применяли для раскаявшихся представительниц древнейшей профессии, решивших отказаться от позорного ремесла и встать на путь веры. Они становились монахинями в приходе святой Марии Магдалины и давали обет пожизненного затворничества. Чтобы монастырь не превратился в пансионат для проституток, решивших завершить карьеру по причине возраста и удалиться на комфортную пенсию в монастырь, устав предписывал принимать только молодых и здоровых женщин. Ватикан выделял пожертвования на содержание сестер в размере 50 скуди в месяц, что было достаточно большой суммой по тем временам. Согласно папскому указу, имущество покойных куртизанок переходило приходу святой Марии Магдалены, первой раскаявшейся представительнице профессии, с которой, согласно замыслу, следовало брать пример всем падшим женщинам. Незазорным считалось уведомить церковников о какой-нибудь подозрительной девице, проживавшей неподалеку. Они обязаны были проверить род ее деятельности, и если выяснялось, что она занималась проституцией, ей предлагали раскаяться и вступить в ряды сестер святой Магдалины. Взамен монастырь обещал заботиться о воспитании незаконорожденных детей, если таковые имелись, и обеспечивать им достойное будущее. За северными вратами города, на подступах к Риму у Мульвиева моста, паломникам встречалась старая часовенка с образом Богоматери. Путники относились к ней с сочувствием, оставляя щедрые пожертвования в ящике для бедных новообращенных, тех самых, из прихода в центре. Монастырь был открыт еще в XVI веке по воле Папы Римского и продержался 3 столетия. Его ждала та же участь, что и большинство ненужных новой власти зданий – снос после объединения Италии. Но память о нем сохранилась в названии переулка. Совпадение или нет, но место для приюта раскаявшихся Магдалин было выбрано до смешного удачно. За углом на Виа делле Витте находился один из самых популярных в городе кварталов интимных услуг. Профессиональная деятельность «Жриц любви» осуществлялась по лицензии кардинала-викария и была прекрасно известна католической власти Рима. Более того, падшие женщины платили высокие налоги, на которые строились городские дороги и мосты. Возможно, монастырь новообращенных дев служил негласным приглашением к раскаянию остальных, а заодно и обогащению папской казны за счет их имущества.